комнаты. Купим маленькую недорогую квартиру в Нью-Йорке. Я уже слишком стара и прихотлива, Эванс, чтобы добровольно отказываться от роскоши. «Лучше жить так», — сказал я. «Твои слова отдают теснотой и ужасным дискомфортом. Я слишком стара для этого». «Но нам ведь было плохо и в Калифорнии. Мне-то уж точно. Я маялся от самого себя, хотел убить себя, а фактически даже пытался, ты помнишь, дважды. Я был близок к неистовству от ее упрямства, поэтому встал и походил по комнате. Я знал, что сейчас или никогда. Я взял ее руки и стиснул их, потряс их. «Флоренс! Флоренс!» — сказал я. «Я причинил много зла тебе и другим людям, но самое большое зло я причинил себе. Мой грех против меня. Я предал себя. Я стал тем, кем клялся никогда не быть. Я презираю самого себя, Флоренс, тогдашнего себя. Я любила тебя прежнего. Я уже никогда таким не стану. Ты, конечно, не был идеальным мужем, но ты думал тогда не только о себе. Ох, Эв, дорогой, стань снова таким, каким был всегда. Подумай о близких тебе людях». Я всегда только и думал о близких мне людях. Вот где крылась ошибка. Я потерял себя. Я стал, черт возьми, тем, кого я всегда презирал. Больше я таким не буду. Но начало уже положено. Ты избавился от нее. Дело не в ней и не в тебе. Все дело во мне. Я потерял себя. Я уже не тот, не тот. Эв, прошу тебя, успокойся. Попробуй сказать, кто же ты сейчас? Еще не знаю. Но это не делает меня сумасшедшим. Может, остальной мир и болен, а я здоров. Эв, не дай мне окончить. Так ничего не должно быть. На земле может быть нормальная жизнь, но не такая, как здесь и сейчас, которая не имеет смысла. Она — жизнь сумасшедшая. Я не сумасшедшая, это она — жизнь сумасшедшая. Мой голос поднялся, я почти орал. Я никогда не вернусь к той жизни, никогда-никогда. Что ж ты будешь делать? Минуты. Мои минуты. Никому их больше не отдам. Эф, успокойся. Я чувствую себя спокойно. С какой стати я должен чувствовать себя спокойным? Я неспокоен. Что ты будешь делать? Ох, мне же больно. Я опустил ее руки, затем снова взял их. Конкретно сейчас я ничего не хочу делать. Не скажу, что я в восторге от твоего желания. Я не хочу выполнять работу, которую я презираю. Не хочу лгать людям, побеждать их, быть лучше их. Я вдохнул воздуха. Флоренс испуганно застыла рядом. Перед тем, как умереть, я хочу сделать одну маленькую штуку. Одну маленькую штуку, о которой я всегда мечтал. Я хочу пожить для себя. Ты можешь это понять? Конечно, Эв. Вот чего я хочу. Конечно. Я презираю ту нашу с тобой жизнь, Флоренс. Извини, но я презираю и тебя, и себя. Я собираюсь жить так, чтобы я уважал себя. Ага, и спать с этой бродяжкой? «Не называй ее бродяжкой», — сказал я спокойно. почему я не имею права называть вещи своими именами? Она такой же человек, как и ты. И она бродяжка в гораздо меньшей степени, чем большинство наших друзей. Она вонючая бродяжка. Откуда ты знаешь? Потому что так говорит моя интуиция. Я их отличаю с первого взгляда. Поэтому не говори мне о новых громадных шагах к свободе. Я знаю, что они значат. Что ты знаешь о ней? Все! Ты ничего не знаешь. У меня есть на нее досье. Я выяснила, с кем она спала и сколько раз, и сколько ей платили. Ты слышал? Платили. Платили. Ну и что? Платили. Она мне нравится больше, чем ты. Эванс, в ней больше человеческого, чем в тебе. И я ей больше доверяю. Она никогда не стала бы злоумышлять за спиной мужа. Это не я. Она никогда бы не додумалась отправить меня в психушку. Я не соглашалась. Неужели ты думаешь, что я не понимаю, что здесь происходит? В кармане юриста лежит бумага, по которой меня могут сунуть в психушку. Одна подпись, и я отказалась подписать ее. Я сказал, подпись этого Борова. Я уже орал благим матом. Доктора Лейбмана! А правда в том, что ты в эту минуту прикидываешь, а стоит ли тебе ее подписывать? Она завопила. Доктор Лейбман! Доктор Лейбман! Я слишком сильно тряс ее руки. Лейбман прыгнул не менее чем на 3 метра, потому что через долю секунды после вскрика Флоренс он уже был в комнате. Я не знал, куда идти, но ушел. Двери лифта разъехались перед моим носом, и мимо меня промчался злой как черт Артур Хьюктон. От обуревавшего его негодования меня он не заметил. Он спешил в номер Флоренс. Его состояние могли излечить только самые сильные санитары. Глава 23. Внизу я столкнулся с боссом. Мистер Финнеган часто обедал в Готхэме. Позже я узнал, что он заказал и оплатил Флоренс все счета отеля. Мы ждали его Ройс. Движение на улице было плотным, его машина опаздывала. И Финнеган, зная это, позволял себе быть несдержанным. Вскоре весь отель услышал о его неудовольствии.